Вспомните несчастных детей Роберта Карпентера и его жену. Он послал им подарки, — сказал Тегранкилл. «Разве в подарках дело?» — заметил Кравченко. «Ведь может оказаться так, что наши подозрения к Джону Макленнону никакого основания не имеют. Тогда мы зря погубим человека, разрушим семью». «Твой гуманизм, Антон, вот где у меня!» Бычков показал почему-то на свой затылок. Его длинное веснушчатое лицо с рыжеватой щетиной вокруг стало жестким, словно заострилось, а в молочно-белых глазах зажегся огонек. «А все-таки наказать тебя придется, Тегренкелл», — сказал он Тегренкелл, — «от имени нашей партии-ячейки. Выговор, что ли, ему закатим?» Кравченко задумчиво сказал: «Не меньше, поскольку это случилось на территории иностранного государства». «Чтобы пить, Тегренкелл, — говаривал наш старый поп, — географию надо знать», — заметил Бычков. «Что такое поп, я знаю», — ответил Тегранкилл. «А вот что такое география, нет». «Описание земли», — пояснил Кравченко. «Книги есть такие, где рассказано о всех реках, горах, равнинах, обо всей земле». «Интересно». «Значит, голосуем за выговор члену партии большевиков товарищу Тегренкелу за недостойное поведение в Соединенных Американских Штатах?» — спросил Бычков, усевшийся за стол писать протокол. «Кто за?» Кравченко и Тегренкелу почти одновременно вскинули руки. «Ты можешь не голосовать», — заметил Бычков. «Выговор ведь тебе выносим». «Но я ведь тоже согласен», — обиженно сказал Тегренкелл. «Пусть голосует», — сказал Кравченко. «Запиши в протокол. Решение принято единогласно». Купленные в Америке товары уже были перенесены в старый склад из гофрированного железа, который раньше принадлежал торговой фирме «Караева», и где теперь обосновался Гемауге со своей конторской книгой. У склада уже толпился народ, и почти все усердно курили, получая угощение от тех, кто ездил в Ном. Все внимательно слушали Гувата, который, отчаянно жестикулируя, рассказывал о пребывании в Номе. «И подъезжает нарта, запряженная огнедышащими собаками. Нарта на колесах, а наверху сидит, кто вы думаете, сам Поппи, и держится за черный кружок, чтобы не упасть. Поездили мы на этой повозке, даже надоело. Трясло так, что зад до сих пор болит. Чем же Поппи кормит огнедышащих собак?» «Какие собаки?» — возразил кто-то. «Мотор там». «Мотор, верно», — тут же согласился Гуват. «Зато Поппи поил нас потаенной дурной веселящей водой». Толпа заинтересованно загудела. «Дурную веселящую воду там пьют тайком и держат бутылки под полом. Считается за большой грех появиться на улице, даже чуть навеселе. Люди с ружьецами на поясах ходят по Ному и обнюхивают всех, кто подозрителен. Как унюхают, так сразу хватают и тащат в сумеречный дом, а на руки надевают цепочки, как на озорных щенят». Гуват, увидев подходивших Бычкова, Кравченко и Тегренкелл, вдруг смутился. В полутемном, без окон помещении склада Гемауга заносил в конторскую книгу принятый товар. «Главное — раздать патроны и завтра выходить на промысел», — деловито сказал ему Тегренкелл.